остается усталость. Если завтрашний день не сулит ничего. Глава 4. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего. Группа «Машина времени», «Флаг над замком». 70-е. Пик всенародного подъема рок-движения пришелся на 70-72 годы. Это было начало десятилетия, и все связывали с этим самые радужные надежды, вспоминает Градский. Однако в действительности случилось немного по-другому. Сейчас принято считать 70-е, если и не потерянным десятилетием, то по крайней мере десятилетием, проведенным в дремоте. Для кого-то сладко, для кого-то кошмарный. Наш рок существовал все эти годы тоже на удивление тихо, чего вовсе не предвещало бурное начало десятилетия. Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками. Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками. Когда последний враг упал, труба победу проиграла, лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало. Это строки из популярнейшей песни «Машины времени», своего рода рок-гимна начала 70-х. Финальная фраза неожиданно оказалась пророческой. Хотя большой битвы не произошло, половодье бойцов рок-н-ролла стремительно схлынуло. Десятки, если не сотни групп распались. Создавать бит-клубы уже никому не приходило в голову, и даже славные боевые подруги, кто вышел замуж, кто переориентировался на более солидную клиентуру. В Москве осталась дюжина активных рок-групп, которые выступали совершенно неофициально, но практически на профессиональной основе и зарабатывали очень приличные деньги. Работу их обеспечивали так называемые менеджеры. Никто из них не имел ни малейшего отношения к легальным концертным организациям. Однако они состояли в знакомстве с администрацией многочисленных маленьких клубов и домов культуры, которых в Москве буквально сотни, и где и проходили подпольные сейшины. Менеджмент был несложным, арендовался зал и распространялись через своих ребят самодельные билеты. Если учесть, что вместимость среднего зала составляла порядка 400 мест, а цена билета колебалась от 2 до 5 рублей, то выручка оказывалась не такой уж и мизерной. Музыкантам, как правило, доставалась меньшая часть, а однако их гонорары намного превосходили сотенную сумму, которая еще недавно казалась пределом мечтаний. Время от времени кто-то из менеджеров попадал под суд. Членам группы приходилось давать свидетельские показания. Вся система была довольно гнилой, однако рок-концерты благодаря ей происходили. И за то спасибо. Фаворитами московских сейшенов середины 70-х были несколько групп. «Удачное приобретение» во главе с гитаристом-вокалистом Алексеем Беловым. Не путать с другим, более молодым Алексеем Беловым, игравшим на гитаре у Давида Тухманова «Москва» и Стаса Намина «Парк Горького». Ориентировались на англо-американский блюзовый репертуар. Это была самая горячая и заводная из групп. Белов обладал неподдельной блюзовой мимикой и в импровизациях часто доходил до полного экстаза, по-садистски мучая свою гитару и пуская пену изо рта. Я знал все их номера наизусть, но продолжал ходить на концерты, поскольку в «Удачном приобретении» пульсировал настоящий живой дух и сумасшедшая радость рок-н-ролла. Надо сказать, что Белов не знал английского языка, и это придавало ее пению дополнительный шарм. Для солидности «Удачное приобретение» исполняли несколько собственных джаз-роковых пьес, но, кажется, это не доставляло им особого удовольствия. Популярными англоязычными группами были «Рубиновая атака», исполнявшая текущие западные рок-хиты, и «Аракс», копировавший «Битлз» и «Сантану». Позднее стали писать свои песенки в том же плане. Затем «Высокосное лето». Как следует из названия, группа появилась на свет летом 1972 года. Ее возглавляли гитарист Александр Ситковецкий и органист-вокалист Крис Кельми. Это были серьезные ребята. Они начали играть арт-рок музыку, очень популярную среди фанов, но до тех пор не звучавшую у нас живьем. «Высокосное лето» сделали рок-обработки нескольких классических пьес, а также исполняли написанные ими самими композиции и песни с английскими текстами собственного сочинения. Я случайно оказался на их первом большом концерте в университете зимой 73 года и предрек группе большое будущее. Ошибиться тут было трудно, поскольку культурного рока у нас тогда больше никто не играл, не считая Арсенала, который в 76 году ушел в филармонии. Погода давно караулила лето, в окнах темно. Осенний каприз исполняет на бис пожилая планета. Прошлое смыло дождем, я не жалею о нем. Осень, как мудрая мать, ей не солгать. Пора все понять, менять, пора выпускать на волю птиц, пора все простить, пора все забыть, пора видеть небо без границ. День, как набожный царь, занавесил алтарь кумачом листопада. Люди, как царь, до первой звезды собирают плоды заповедного сада. Время остаться собой, время взять верх над судьбой. И оглянувшись назад, тихо сказать: пора все понять, пора все менять, пора выпускать на волю птиц, пора все простить, видеть небо без границ. Пора все понять, пора все менять, пора выпускать на волю птиц, пора все простить, пора все забыть, пора видеть небо без границ. Yeah. обреченной земли. Буду красными людьми, спутники твои, среди пыльных, счастливых лиц, где, наверное, каждый нищий принц встретишь ты самого себя. Нельзя не упомянуть и цветы. Таково было название первой группы Стаса Намина. Намин скромно поквакивал на электрогитаре и привлекал к себе значительно меньше внимания, чем импозантный басист Лосев или маниакальный ударник Юра Фокин. Фокин, считавшийся лучшим барабанщиком в Москве, эмигрировал в США и после неудачных попыток пробиться в мире рока ушел послушником в православный монастырь. Строго говоря, Стас никогда и не притворялся выдающимся музыкантом, однако он вправе претендовать на лавры самого действенного рок-менеджера и тонкого политика, хотя злые языки сводят все только к высоким родственным связям. Пройдя детскую стадию копирования, цветы быстро сменили курс и запели по-русски. В то время как все остальные рокеры считали отношения с официальными инстанциями делом абсолютно безнадежным, Нами направил свои усилия именно в это русло. Странно, но это принесло результат. Государственная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила два сингла «Цветов». В каком-то смысле это были первые советские рок-пластинки. Песенки там были простенькие и сентиментальные, но все же по звуку и натуральности голосов они отличались от конвейерного потока продукции ВИА. Экземпляров было продано много. Так русскоязычный рок впервые дошел до глухих окраин. В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весь, чтобы было легче в трудный час. Очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья. А моя одна на века, звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Тебя трогает холод. хочет от меня закрыть. Чистая моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем я не буду. Крылья говорят мне те, мне нельзя к тебе на небо. Спорной группой номер один того времени, однако, была «Машина времени». Как исполнители они не очень впечатляли. Играли элементарно, Андрей Макаревич пел гнусавым голосом, немного похожий на Дилана, и очень смущенно держался на сцене. Их музыка по-прежнему сильно отдавала Ливерпулем, косметически припудренным под хард-рок. Несколько красивых мелодий, а вообще ничего особенного. Но все это не имело большого значения, ибо реальная миссия «Машина времени» состояла совсем в другом, именно заставить людей думать, разумеется, над текстами песен. Знаменитый банальный вопрос, так чем же русский рок отличается от западного, по-видимому, так и останется без вразумительного ответа, если мы будем говорить о музыке. В самом деле, похоже, что до сих пор, несмотря на эпизодические попытки, русские рокеры, в отличие, скажем, от немцев, так и не создали самостоятельной музыкальной концепции. С начала 60-х до середины 80-х у нас звучит приблизительно то же самое, что и везде в мире, с легким славянским акцентом, конечно. Непопулярный в 70-х флирт с фольклором, так называемой обработки народных песен, не модное в последнее время увлечение теорией и практикой постреволюционного искусства, не частушечные ерничество русского рока не принесли пока по-настоящему убедительных результатов. Однако, если мы взглянем на второе измерение рока – содержание песен, то тут обнаружится множество отличий и достаточно радикальных. Первым, а потому и наиболее влиятельным дизайнером этой своеобразной словесной школы советского рока и был тогдашний студент архитектурного института Андрей Макаревич. Так в чем же выразилось это иное? Во-первых, тексты в русском роке вообще играют более значительную роль, чем в западном. Причинами этого могут быть осознание советскими рокерами своей музыкальной вторичности и их более слабая техническая подготовка. И тот факт, что коммерческое танцевальное начало в роке у нас никогда не преобладало, а больше ценилась некая идея. Этому всему, включая исполнительскую некомпетентность, дала начало машина времени. Во-вторых, я беру на себя смелость утверждать, что чисто литературный уровень текстов у нас в среднем выше, чем на Западе. Рок-лирика имеет здесь прямую связь с академической поэзией и сильно напоминает последнюю по стилистике и лексикону. Наверное, это объясняется тем, что серьезная поэзия в СССР вообще очень популярна. Многие книги стихов становятся бестселлерами, а особенно модные авторы, скажем, Вознесенский или Евтушенко, иногда практикуют чтение своих произведений в переполненных дворцах спорта, совсем как рок-звезды. Еще в 50-х у нас появились и всенародно прославились так называемые барды, поэты-интеллектуалы, певшие свои стихи под гитару. Рок Макаревича стал прямым продолжением этой традиции, разумеется, в модернизированном и дополненном виде. Отсюда же и третье главное отличие. Наши парни поют совсем о другом, нежели западные. Скажем, во всем огромном репертуаре «Машины времени» нет ни одной «прямой» в кавычках песни о любви, не говоря уже о сексе. Ближе всего к данному предмету, кажется, подходит знаменитый блюз «Ты или я». Все очень просто. Сказки обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся. Ты или я? Все очень просто. Сказки обман. Солнечный остров скрылся в туман. Замок воздушный не носит земля. Кто-то ошибся. We'll be right back. Хотя и здесь главная для рока проблема – парень встретил или потерял девушку. Подано довольно туманно. Если не об этом, то о чем же тогда пел наш первый рок-поэт и мириады его последователей? Пел на темы социальные, этические и философские. Например, тема человеческого равнодушия. «Вот мой дом с заколоченным окном. Пусть мир встает вверх дном. Меня сохранит дом». Тема социальной пассивности. А ты дороги не выбирал, и был всегда не у дел. И вот нашел не то, что искал, искал не то, что хотел. Тема конформизма. Таких стороной обходит волна, и ты всегда не замечен. И если на каждого ляжет вина, тебя винить будет не в чем. Тема лицемерия. Под маской, как в сказке, ты невидим. И сколько угодно ты можешь смеяться над другом своим. Если у друга случится беда, маску участия не поздно надеть никогда. Под маской, как в сказке, ты невидим. И сколько угодно ты можешь смеяться над другом На мой вкус стихи Макаревича немного пресноваты, абстрактны и дидактичны, но они бесспорно честны и полны озабоченности. В них точно, пусть и в мягком фокусе, переданы симптомы злостной эпидемии потребительства и неверия, косившей в то время всех подряд. Естественно, говорить об этих вещах во всеуслышание было не принято. Средства массовой информации старательно поддерживали максимально благополучный и лживый образ решительного и едино убежденного современного героя. Именно поэтому проблемные песни «Машины времени» имели фантастический резонанс, как один из немногих чистых голосов в фальшивом хоре. Я помню, весной 78 года мы вместе ездили на большой студенческий песенный фестиваль «Свердловск», и было удивительно, что тамошняя аудитория уже знала все песни Макаревича наизусть, хотя группа никогда там прежде не выступала. Был резонанс иного рода. В том же Свердловске я был членом жюри и вблизи наблюдал массовый инсульт, случившийся с местными официальными деятелями из-за текстов «Машины времени». Особенно их напугал блюз о безусловном вреде пьянства, сатирическая антиалкогольная песня, и «Штиль», где были такие строки. «Мой корабль – творение тонких рук, мой маршрут – сплошная неудача, но лишь только тунет ветер, все изменится вокруг, и глупец, кто думает иначе». На любой вопрос готов ответ. Жизнь всегда была послушна силе. И никто не верит в то, что на свете ветра нет, даже если ветер запретили. «Машину времени» исключили из конкурса, они были явно лучшей группой, но чиновники боялись ставить свои подписи под дипломом. В подобные ситуации группа попадала постоянно. Ее обвиняли в пессимизме, упаднических настроениях, в искажении образа нашего молодого современника. Возмущение культурных властей усугублялось тем фактом, что традиционно наши поп-песни, особенно их молодежная разновидность, были самой бездумной и парадной ветвью художественной пропаганды, сродни агитационным плакатам на улицах. Поэтому существовало нечто вроде двойного стандарта в поп-музыке. Была недопустима даже та степень критики, которая считалась окей, скажем, для прессы. К примеру, однажды я был в жюри конкурса политической песни, и одна группа из Новосибирска исполнила там наряду с обычными антивоенными репертуаром обличительный гимн Хапуги, песню о советском новорише-спекулянте. Возникла паника. Я пытался объяснить товарищам по жюри, что текст песни – это известное стихотворение Евтушенко, напечатанное недавно в крупной газете «Комсомольская правда», но безуспешно. Исполнение сатирической песни было расценено как провокация. «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку», – так говорили в Римской империи. Официальная поп-музыка не позволяла себе вообще ничего. Если десятилетиям раньше она была по крайней мере веселой, то 70-е годы буквально нечего вспомнить. Множество тоскливых виа, самоцветы, пламя, поющие сердца, голубые гитары, один хуже другого. И исполнители массовой песни, мало изменившиеся с послевоенных лет, люди в застегнутых костюмах с каменными лицами, изредка озарявшиеся плакатными оптимистическими улыбками, обычно на припеве. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну. Пестрым северным сиянием твои плечи оберну. Звездный низ загорится на ресницах серебро. Сколько хочешь самоцветов мы с тобой соберем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе наклонит так зовет полярный круг. Ничего, что здесь метели, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стеклянных пляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые. первая любовь, снег на провода, в небе промелькнувшая звезда. Было только два исключения. Алла Пугачева, бывшая солистка «Веселых ребят», которая хотя бы походила на живую женщину и пела в основном о тяготах любви. И Давид Тухманов. Последний был не певцом, а профессиональным композитором 30 с лишним лет. В отличие от прочих мастеров советской песни, он ощутил некоторые новые веяния и как результат записал два концептуальных квази-роковых альбома. «Как прекрасен этот мир» и «По волне моей памяти». Формула обоих была примерно одинакова. Современная электрическая аранжировка, приглашенные из андеграунда рок-солисты, включая Градского и Мехрдада Бади. Мехрдад Бади сейчас живет в Лондоне, поет в ресторане. Иранцы из Арсенала. И классические стихотворения, вплоть до Гёте и Бодлера в качестве текстов песен. Не могу сказать, что это было потрясающе, но на фоне невообразимой убогости прочей поп-продукции диски Тухманова выглядели большим достижением и, соответственно, покупались изголодавшейся молодой публикой в рекордных количествах. Вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. И бьется сердце, взятое в их плен. Флобера, скептичный Франц, святой сатир Верлен, кузнец Бальзак, чеканщики Гонкуры, их лица терпкие и четкие фигуры. Летят со стены, спят в запьяных книг. Летят со стены, спят в запьяных книг. по французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тотчий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчалит. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Где блещется вода, голубая лента? Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова. Всех вас вместе соберу, если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучат. Если насмерть не убьюсь, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчали. Сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Hey! Настоящий рок, между тем, по-прежнему томился в полной непризнанности. Стали появляться первые, более или менее объективные, статьи о западных группах, но местная рок-сцена не имела ни малейшего резонанса в прессе, не говоря уже о пластинках. Перед жанром непоколебимо стояла глухая стена или высокий забор. Кстати, одна из излюбленных метафор Макаревича. Практически мыслящие музыканты задались резонным вопросом, зачем вообще этим заниматься, если не предвидится никакого выхода. К тому же исполнение рок-н-ролла становилось слишком дорогой штукой для любителей. Использовать допотопную самодельную аппаратуру и играть на плохих инструментах было уже и неэффективно, и непрестижно. Западное оборудование, продававшееся только на черном рынке, рынок пополнялся в основном за счет спекуляций гастролеров из Югославии, Польши и так далее. Перед окончанием турне они распродавали свои инструменты, получая за них вдвое-втрое больше денег, чем имели бы в своих странах. Продававшийся только на черном рынке стоило бешеных денег. Гитары Gibson или Fender 3-5 тысяч рублей. Поэтому я часто слышал, зачем мне покупать гитару, орган, лучше обзаведусь машиной, или буду спокойно жить на эти тысячи несколько лет. Русское слово «рок» означает что-то вроде «злой судьбы», и было похоже, что эта музыка действительно обречена. Соответствующее настроение стало преобладать и в песнях, что естественно делало жанр еще более уязвимым и нежелательным в глазах официоза. Пафос отчуждения, сквозивший в большинстве песен «Машины времени», «А ты все не веришь, что мы позабыты», и ломишься в двери, хоть руки забиты. Ой, черт. А ты все не веришь, что мы позабыты, и ломишься в двери, хоть руки разбиты. И ты безоружен, и просто не нужен. Тебе остается лишь вечер и зимняя стужа. Разделяли и другие рупоры поколения тех лет. Самые известные строчки Санкт-Петербурга. «Осень, а я хочу тепла и лета». закурю старую папиросу, я собой уже не дорожу. Где-то осталось лето, но нет его больше нету, а нет его больше нету. Осень, осень, осень, что склонившись деревья просят, может быть лето, но нет его больше нету. Осенью, а листья шуршат под ногами. Многим нравится это, а я прошу тепла и лета. А я прошу тепла и лета. А я прошу тепла и лета. Но нет его больше нету. Где-то осталось лето, но нет его больше нету, а нет его больше нету. Осенью, а листья шуршат под ногами, а многим нравится это. Мне 20 лет, я иду против ветра. Мне 20 лет, я иду против ветра, и ты со мной, мы два мокрых берета, и нет лета больше нету. И так всю жизнь, так каждый день. Но все изменит, мешает лень. Этим городом дышу, курю с тобою папиросы, самим собой не дорожу и ставлю глупые вопросы. На них нет время отвечать, нет время остановить. А жизни не было как будто, и так всю жизнь, так каждый день. Все изменит и мешает лень. И так всю жизнь, так каждый день. Издалека приходит день, приходит день, сменяя утро. И вот раскинул вечера тень, и дня, и неба, как будто. И так всю жизнь, так каждый день. Все всю жизнь, так каждый день. Все изменит, мешает лень. Ленинградская группа «Мифы», возглавляемая отличным певцом и гитаристом Юрием Ильиченко, в 76-77 годах Ильиченко играл с «Машиной времени». Альянс был многообещающим, но недолговечным. Пела невеселые песенки на уличную тематику и много лет пыталась закончить свой главный опус – рок-оперу «Звон монет» о том, как циничная жизнь портит чистых молодых людей. В конце концов, Ильиченко надоело стучать в закрытые двери, и он ушел из мифов в профессионалы зарабатывать те самые монеты. часов и свечи на столе. Все не мое, но сожалеть об этом я не хочу, что толку сожалеть. Остались в детстве навсегда. многие рокеры не довольствовались полумерами и эмигрировали. Только из Москвы уехали лидеры «Ветров перемен» Лерман и «Скифов» Валов, солист «Веселых ребят» и «Лучших годов» Бергер и братья Сусловы, наследники. В отличие от некоторых наших писателей-художников, творческих успехов на Западе они не снискали. Местная рок-сцена, однако, заметно обеднела. Еще скучнее становилось от того, что не существовало никакой достоверной информации о том, что же у нас дома происходит. Рок-община была намного лучше осведомлена о состоянии дел в Британии или США благодаря пластинкам и радио, чем о рок-сцене в соседних городах. Некоторая связь поддерживалась между Москвой и Ленинградом. «Машина времени» была в Ленинграде исключительно популярна, а у нас пару раз играли «Мифы». А все остальное оставалось терра инкогнито. Поэтому большим сюрпризом для меня, например, стало открытие в Свердловске удивительной студенческой авангардной группы «Сонанс» Александра Пантыкина, которая исполняла совершенно неортодоксальный инструментальный рок, больше напоминавший Шостаковича или Прокофьева. We'll be right back. Настоящим шоком стал первый визит в Эстонию в конце 1975 года, куда я приехал на фестиваль Таллинского политехнического института вместе с «удачным приобретением», в кавычках. Там все было по-другому, и там была традиция рока, даже культура рока. После того, как Леша Белов в своей обычной безответственной манере спел «Синие замшевые туфли», к нему за кулисы подошли обескураженные эстонцы и вежливо поинтересовались, как он может петь классическую песню, не зная текста. Бело был удивлен вопросом не меньше, поскольку в столице таких проблем у него не возникало никогда. Затем, самым замечательным в эстонском роке было разнообразие формы стилей. В России все концентрировалось на двух направлениях – хард-роке и стиле машины времени, которую у нас удачно назвали бард-роком. А здесь было все. Апельсин с певцом и Валинна играли кантри энд вестерн и рокобили. Свен Грюнберг и Месс медитировали посредством самодельных синтезаторов. И на сцене бил фонтанчик. Рейн Раннап и Руя исполняли нечто национально-монументальное с большим хором, волосатым ударником. А волосатый ударник Пааб Кылар дирижировал симфоническим оркестром, аккомпанирующим его фьюжн-группе «Психа». Это было невероятно солидно и неожиданно, как латинский шрифт и готическая архитектура Таллина. «Запад», – задумчиво произносили усталые русские. Но это был вовсе не Запад, просто рок в Эстонии развивался в нормальных условиях, безболезненно интегрировавшийся с артистической жизнью республики. Там проходили даже свободные летние фестивали в городке Вильянди, куда съезжались хиппи со всей страны. Не знаю, почему так случилось. Не исключено, что решающую роль в официальном культивировании эстонского рока сыграло наличие финского радио и ТВ, что побуждало местные власти ко всякого рода контрпропагандистским маневрам. Не знаю, почему так случилось, скажем, в соседней, не менее западной Латвии ситуация была прямо противоположной. Жесткая политика культурных инстанций довела до крайне жалкого состояния некогда бурлившую рок-жизнь. Пит Андерсон на 10 лет вообще забросил музыку, играть было не с кем, негде, незачем. В Литве не было приличных групп, зато во многих театрах шли рок-оперы. И так везде было по-разному, и никто не знал соседей. Отсутствие рок-коммуникаций поставило меня в уникальное положение. Я стал достаточно известен благодаря своим статьям и получил корреспонденцию и приглашения отовсюду. Грех было бы не использовать эту ситуацию, я решил перейти от пассивного занятия журналистикой к активному наведению мостов. Самый простой и эффективный способ столкнуть музыкантов из разных городов – это фестиваль. Я начал работать над этим проектом и вскоре нашел материальную поддержку у молодых ученых из города Черноголовка, километров 20 к востоку от Москвы, недалеко от центра подготовки космонавтов. У них был уютный концертный зал мест на 800, гостиница и немного денег, чтобы платить дорогу гостям. Все остальное было делом моих рук, связей. Никто из высоких официальных инстанций интереса к фестивалю не проявил. О, счастливые сонные времена! Поэтому бюрократической волокиты удалось избежать, и все было сделано буквально за полтора месяца. Фестиваль состоялся в октябре 1978 года. Участвовали «Машина времени», «Высокосное лето». Оба ансамбля находились тогда в лучшей форме. И еще несколько московских групп, уже забытых. Гости – свердловский «Сонанс», эстонский «Магнетик Бенд» и два замечательных барда – литовец Виргис Стакенас. Стакенас в то время учитель в школе-интернате для дефективных детей. Впоследствии стал профессиональным артистом и сейчас выпустил уже три сольных пластинки на литовской мелодии. Огромный, бородатый и чувственный, как Леонард Коэн. Познакомились мы много позже с Коэном. Я узнал, что его мать родом из-под Каунаса. И Харальд Симанис, литвийский цыган. Кровельщик по профессии, поющий странным глубоким фальцетом и аккомпанирующий себе на органе. Кажется, я собрал почти все из того, что знал и считал интересным. «Кошачья газета». Кошки свои выпускают газеты, печатают в ней с продолжениями повести, кошачьи стихи и последние новости. Кошки всего не читают полени, а сразу глядят в отдел объявлений. Особняк со старинным диваном, нужен чердак, ограничусь чуваном, стружку ищу шерстяными носками, просьба, чтоб петли за хвост не таскали. Охотник с медалью, порядочный, честный, ищет в амбаре хлебное место. Вегетарианец с душой непорочной ищет хозяина лавки молочной. А после обеда, вылезав крошки, читают газету бездомные кошки. Глазами едят объявления разные, страстные, словно романы прекрасные. Трудно уйти от газеты, поверьте, но ночью они выступают в концерте. Конечно, на фестивале было жюри. Это мания всех наших музыкальных сходок, комиссии заслуженных людей ради веса солидности и как предлог для вручения участникам всевозможных бумаг. Бумаги, то есть дипломы и призы, очень важны для советских рок-музыкантов, ибо в отсутствие прессы и золотых дисков это единственные вещественные знаки официального признания, которые они могут получить. Жюри во главе с джазовым композитором и милым человеком Юрием Саульским, чей сын Игорь играл на клавишных в разных московских рок-группах, присудила главные призы «Машине времени» Виргису Стакенасу и «Магнетику». «Магнетик Бенд» – группа певца-ударника Гунна Грабца, который до этого играл в психоделических составах «Кома» и «Орнамент», к этому времени переключился на виртуозный фанки-блюз. У них были некоторые проблемы в Эстонии, кажется, из-за фривольных текстов, но стоило Грабцу привезти дипломы из Москвы, как их пригласили на работу в Государственную филармонию. Конец фестиваля провел лежа под колонкой в кафе, где все музыканты играли джем-сейшн. Главным номером, как всегда, был нескончаемый минорный блюз. Рассказ о смутных 70-х годах был бы неполным, не упоминая о событиях международного значения. Разрядка напряженности принесла нам не только проект «Аполлон-Союз» и одноименные сигареты, но и гастроли нескольких американских кантри и джаз-ансамблей. Очаровательный Би-Би Кинг радушно приглашал советскую аудиторию на берега Миссисипи, и Бонни М, новые фавориты нашей публики, дали два концерта под фонограмму для привилегированных. Билеты на черном рынке стоили по 150 рублей. И один из заместителей министра культуры был уволен за спекуляцию ими. Величайшим музыкальным скандалом десятилетия была отмена открытого советско-американского фестиваля в Ленинграде 4 июля 1978 года. Ожидалось прибытие Сантаны, Бич Бойс и Джоан Баэс, о чем было оповещено не только по «Голосу Америки», но и в ленинградских газетах. Фаны со всей стороны собирались на Дворцовой площади, но не обнаружили там никого, кроме милиционеров. Оказалось, что вся затея лопнула за несколько дней до праздников, и никто не позаботился о том, чтобы предупредить людей. Тысячи неодумевающих поклонников слонялись по Невскому проспекту, скандируя «Сантана» и натыкаясь на охранные кордоны. К ночи все разошлись. Несколько человек были ранены в процессе рассеивания толпы. Пострадал в административном порядке и главный редактор «Ленинградской правды». В конце мая 1979 года приехал Элтон Джон. Считается, что это были первые большие гастроли западной рок-звезды в СССР. На самом деле, первым был все же Клифф Ричард в 1976. Сценография и качество звука были ошеломительными. Само выступление, я думаю, несколько разочаровало. Настоящего рока не было. Только Элтон в клоунской кепке, казацких сапогах и псевдоукраинских шароварах за белым Стейнвеем и Рэй Купер с набором перкуссии. И все же это был фурор, и погода стояла великолепная. После последнего концертного тура мы с Градским проникли за кулисы, чтобы пообщаться с артистами, и угодили прямо на маленький банкет в декаденско-суперстарском духе. Все пили французское шампанское из горла, а не допив, опрокидывали содержимое бутылок друг другу на голову. Я тоже попробовал за советский рок и за новое десятилетие. Облил Харви Голдсмита, крупнейшего в мире рок-импресарио.